Глава 6. Москва. Вторник. 21:30. На четвертом этаже жилого дома зажегся свет. Филипп прошел на кухню, включил чайник. Тот щелкнул, извещая о готовности. Кинув пакетик с чаем в кружку, он налил в нее кипяток и пошел в комнату. Поставил кружку на стол, заваленный книгами и журналами. «Так, что же у нас там?» Писатель достал из кармана пиджака сверток из светлой бумаги, перевязанной клейкой лентой. «Может, не стоит открывать? Все же не моя вещь», — мелькнуло в его голове. Однако, вспомнив, при каких обстоятельствах к нему попал этот сверток, Филипп разорвал бумагу. Первую секунду он был в замешательстве, вертя предмет в руках. «Это шутка какая-то», — произнес вслух писатель. Сел за стол, включил настольную лампу, переставил ее ближе и сдвинул журналы и книги в сторону. Перед ним лежала шумерская цилиндрическая печать, в длину около 10 сантиметров и около 2 в диаметре. Боковая поверхность цилиндра содержала резьбу с хорошо известными Филиппу древними символами. Он достал лупу, чтобы подробнее рассмотреть печать. Приятное теплое чувство удовольствия охватило писателя. Был период, когда он целыми днями изучал древние манускрипты и артефакты. Прекрасные времена, но как же давно это было! Филипп вздохнул, поддавшись ностальгическим чувствам, и приступил к изучению символов. Подобный предмет, выточенный как небольшой цилиндр с продольным осевым отверстием, использовался в древнем мире в качестве удостоверения автора документа. Печати были популярны в Месопотамии, где, начиная с Шумера, они являлись важнейшим атрибутом для человека. «Так-так...» — он крутил печать под лупой. В основании одной из сторон цилиндра он увидел прорезь. Писатель опустил лупу, продолжая вертеть печать в руках. «Невероятно! Но похоже на чистое золото!» Несколько минут Филипп сидел в задумчивости. «А если девушка украла печать с выставки, и теперь он будет соучастником?» «Да пофиг!» — завернул предмет в бумагу. Несколько минут размышлял, глядя на сверток. «Что теперь делать с этой шумерской реликвией? Вернуть в музей? Отдать в полицию?» Он разделся, потушил свет и лег в кровать, ощущая, как сон с силой наваливается на него. Завтра на свежую голову он все обдумает.